19 мая 1952-го. Мама чуть было не отказалась отдать папе выигранные деньги. Она все еще до смерти боялась ехать с папой, хотя он обещал, что если она позволит вложить деньги в коктейль-бар, то он не будет пить по праздникам и смотреть на других женщин. Ведь он именно этого шанса и ждал — стать самому себе боссом и бросить крутить кино. Он может даже стать членом львиного клуба. В общем, посулил ей луну с неба. А я пообещала, что перестану петь, как Марио Ланса, что, между прочим, было не так-то легко, ведь это мой лучший номер. Папа посоветовал ей не думать о том, как он вел себя в прошлом, а думать о нашей новой жизни. Ну, как будто смотришь анонс «Скоро на экранах». В конце концов, мама сказала «Да». Мы уезжаем через 3 дня. Ой, ну и наколола я Роуз Мэри Салвадж и Дженнифер Мэй. Сказала им, что еду в Россию стать шпионкой, и чтобы они мне не писали. Представляю, как они удивятся, когда я вернусь в Джексон в норковой шубе, богатой дочерью невероятно успешного бизнесмена. Мы с папой устроили веселье в последний вечер его кинооператорства. Я пошла к нему в будку, и мы разбили о свои головы 83 поцарапанные пластинки. Я съела 5 шоколадок «Мистер Гудберс» и 1 «Бэби Руфи». Мама сидела в зале и очень смущалась. Из-за производимого нами шума никто не получил удовольствия от фильма «Джонни Белинда», в котором было много тихих мест. Когда папа пропустил момент смены ленты и зал начал хлопать, мама хлопала вместе со всеми. Не хотела, чтобы догадались, что она имеет отношение к киномеханику. А я вот сохранила верность и, свесившись, через балкон крикнула «Заткнитесь!». Подумаешь, пришлось им подождать 4 минуты. Отвратительное воспитание. Феликс плюс 2 ее котенка и Лесси едут с нами в Шелбич. Мы едем в нашем автомобиле Кроссли. Кроссли — забавные и нелепые автомобили малютки. Их производство наладили в военные годы, когда топливо отпускалось по талонам, и экономичность машины стала гораздо важнее ее внешнего вида. Он в самом деле кроха, и мама его ненавидит. Говорит, ощущение, будто едешь в стиральной машине. Своему пони я дам имя Триггер, а если окажется девочка, то Хелен.